Бадер Уточкин Макдональд. Между красивым белым зданием Третьей гимназии и Александровским парком находился большой городской пустырь, половину которого занимал обнесенный со всех сторон высоким дощатым забором так называемый циклодром, то есть особое эллипсообразное деревянное сооружение трек, где происходили велосипедные и мотоциклетные гонки. Это было, пожалуй, самое популярное зрелище в городе. Тысячи обывателей из всех классов общества заполняли циклодром в дни великих гандикапов. И Успенская улица, ведущая из глубины города к этому ристалищу, была покрыта клубами пыли от проезжающих извозчиков, карет и даже автомобилей, тех первых механических экипажей, похожих на извозчие дрожки, но без лошади, с маленьким красным радиатором, медными фонарями впереди и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей, вроде тех гуттаперчевых груш, которые употреблялись для клизм. Пыль поднимали также пешеходы, идущие на циклодром из рабочих окраин и слободок целыми семьями, со стариками и детьми, неся кошелки с закуской и бутылки пресной воды. Кумиром циклодрома был Уточкин, великий гонщик на короткие дистанции, безусловный и постоянный чемпион мира, которого народ любовно называл Сережа Уточкин и обожал как одного из самых великих своих сограждан. Почему-то в наше время Уточкин считается только знаменитым авиатором, пионером русской авиации. Однако это не совсем верно. Уточкин был вообще прирожденный спортсмен во всех областях. Он был не только авиатором, но также яхтсменом, конькобежцем, пловцом, прыгуном с высоты в море, ныряльщиком, стрелком из пистолета, бегуном, даже, кажется, боксером. И неоднократно поднимался на воздушном шаре. Один раз даже со своим сыном-гимназистом, что у всех нас, мальчиков, вызвало ужасную зависть. Однако во всех областях спорта он никогда не достигал совершенства и мог считаться скорее талантливым и бесстрашным дилетантом, чем настоящим профессионалом. Единственный вид спорта, в котором он был действительно гениален, это велосипедные гонки. Велосипед был его стихией. Не было в мире равного ему на треке. Лучшие велосипедисты мира пытались состязаться с ним, но никогда ни одному не удалось обставить нашего Сережу. Богатые люди занимали лучшие места в первых рядах против ровной дорожки у самого финиша, обозначенного толстой белой чертой. Люди менее денежные обычно занимали места возле старта, а остальные наполняли деревянные трибуны, чем выше, тем дешевле. А самые неимущие – мальчики, мастеровые, заводские рабочие, рыбаки – покупали входные билеты и сами себе отыскивали ненумерованные места, где Бог пошлет. Чаще всего на самой верхотуре, с боков над крутыми почти отвесными решетчатыми виражами трека, сколоченными из реек лучшего корабельного леса, что делало их несколько похожими на палубу яхты. Помню день великого состязания между тремя лучшими гонщиками мира – Бадером, Уточкиным и Макдональдом. Три имени – Бадер, Уточкин и Макдональд – овладели умами, и уже ни о чем другом в нашем городе, казалось, никто не мог думать. Бадер, Уточкин, Макдональд! Бадер, Уточкин, Макдональд! Бадер, Уточкин, Макдональд! Бадер, Уточкин, Макдональд! Только и слышалось в толпе – это звучало маниакально, как три карты Германа – тройка, семерка, туз. С большими трудностями мы достали с моим другом Борей Д. 20 копеек на входные билеты, и полураздавленные праздничной толпой протиснулись на самый верх, где нам удалось занять места на последней скамейке. А так как оттуда сидя ничего не было видно, мы встали на скамейку во весь рост, поддерживая друг друга, и тогда поверх бушующего моря кепок, картузов, соломенных шляп, панам и различных форменных фуражек нам удалось кое-что увидеть. Во всяком случае, мы видели небольшую часть трека, который, наверное, с большой высоты, например, из гондолы воздушного шара, напоминал овальную бельевую корзину. Под нами хорошо просматривалась добрая половина крутого виража, по которому со стрельбой и дымом моторов почти параллельно земле, как бы лежа, проносились мотоциклеты, так называемые лидеры, за которыми, как прилипшие, следовали велосипеды гонщиков на дальние дистанции. Они должны были сделать 10, 20, даже 30 кругов. Мы узнавали марки мотоциклов – Вандерер, Дион Бутон, Индиана. В особенности Индиана. Американский мотоциклет Индиана был выставлен в витрине автомобильного магазина на Ришельевской улице. Среди скучных старомодных витрин с пожелтевшей от солнца галантереей, витрина с Индианой представлялась чем-то как бы появившимся из будущего. Мотоцикл Индиана, весь ярко-красный, лакированный, с намеками на те формы, которые сейчас называются обтекаемыми, весь устремленный вперед, конструктивно целесообразный, как бы летящий среди сверкающих в витрине запасных частей, вызывал в нас восторг, преклонение перед техническим гением человека, способного создать такую превосходную машину. И, конечно, красная голова индианки с перьями, воткнутыми в ее смоляные волосы, развивающиеся на ветру, вся движение, вся полет, вся устремленная в будущее. Созерцанием мотоциклетов ограничивался наш интерес к состязаниям на дальние дистанции с лидером. Мы ждали появления на треке Бадера, Уточкина, Макдональда, матч между которыми название чемпиона мира явился главной приманкой и шел последним номером программы. Мы напрягали зрение, надеясь увидеть в открытую дверь сарая, откуда обычно выезжали гонщики, Сережу Уточкина. Достаточно было сказать: сегодня я видел Сережу Уточкина, чтобы стать на некоторое время героем дня. Среди пестрой кучи гонщиков, стартеров с флажками, судей в котелках и цилиндрах, репортеров, толпившихся на зеленом лугу циклодрома, мы старались увидеть знакомую фигуру Уточкина, невысокого, страшно широкого в плечах, короткошеего, приземистого, слегка кривоногого, с прямым английским пробором, на рыжей, гладко причесанной, как бы несколько кубической голове, нечто вроде циркового эксцентрика, в своем клетчатом американском пиджаке и желтых ботинках на толстой подошве фасона Вера. Мы услышали, как за забором, где скопилась несметная толпа безбилетных зевак, раздаются крики «Гиб-гиб, ура!» и поняли, что это приветствует приехавшего в экипаже Уточкина. Через минуту весь циклодром уже ревел «Гиб-гиб, ура!» Это появился на зеленом лугу Уточкин. Однако мы не могли выделить в толпе его характерную фигуру. Мы предчувствовали, что именно сегодня к нам снизойдет величайшее счастье. Мы увидим Уточкина рядом с собой, услышим его заикающийся голос, и он пройдет так близко от нас, что зацепит меня и Борю своими обнаженными руками атлета, усыпанными веснушками. Мы не ошиблись, и вот как оправдалось наше предчувствие. Сделавши несколько пробных кругов на своих легких изящных гоночных машинах с низко опущенными рулями и высоко поднятыми седлами, отчего головы гонщиков были опущены совсем низко, могучие спины круто согнуты, а зады подняты. Циклодром бурно приветствовал появление Бадера, Уточкина, Макдональда, трех величайших велосипедистов 20 века, так не похожих и вместе с тем так похожих друг на друга своими короткими штанишками, разноцветными фуфайками и волосатыми ногами, работающими как рычаги какой-то машины, пущенной полным ходом. Бадер – добродушный, несколько полный розовый немец, с небольшой плешью, по-видимому, любитель хорошего мюнхенского пива и картофельн-залат, картофельного салата. Затем наш Сережа Уточкин с бодливым, несколько выгнутым низким лбом с веснушками. И, наконец, сухой англичанин Макдональд с как бы вырезанным из дерева узким лицом и горбатым носом Шерлока Холмса над выставленными вперед волевым подбородком. Сделав несколько кругов, чемпионы выстроились на старте, и каждого поддерживал за седло ассистент. Раздался звонок стартового колокола, духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по трехцветным флагам на белых флагштоках, и Бадер, Уточкин, Макдональд понеслись по треку. Им предстояло пройти три круга. На первом круге вперед вырвался Макдональд, самый опасный соперник Уточкина. Он обогнал нашего Сережу, по крайней мере, на два колеса. И когда гонщики взлетели высоко на вираж, несясь почти параллельно земле, то впереди был Макдональд, немного ниже Макдональда и на колесо отставая от него, работая атлетическими короткими ногами, мчался Уточкин, а немец Бадер потерял темп и отстал от них почти на 4 велосипедных корпуса, опустив к рулю красное лицо, по которому уже струился пот. Тот факт, что Макдональд занял вдруг бровку и уверенно шел первым, поверг нас в отчаяние. «Уточкин! Уточкин!» — кричали мы с Борей, едва не падая от волнения со скамейки. А вокруг нас кричала и неистовствовала толпа рабочего люда. «Уточкин! Уточкин! Давай жми! Не посрами матушку Россию! Утри нос англичанину!» Но англичанин уверенно шел впереди, и, казалось, никакая сила в мире не догонит его. Несмотря на все свои усилия, Уточкину не только не удалось хоть сколько-нибудь приблизиться к Макдональду, но даже наоборот, расстояние между ними как будто стало заметно для глаза увеличиваться. Циклодром весь как один человек ахнул от горя. Некоторые даже не стесняясь плакали. Военный оркестр сбился с такта, музыканты перестали смотреть в ноты, прикрепленные к их трубам. Однако великие знатоки велосипедного спорта были спокойны. С хронометрами в руках они следили за Уточкиным, понимая, что Сережа хитрит, делая вид, что он выжимает из своего велосипеда все, на что он способен. А на самом деле нарочно немножко отстает с тем, чтобы на последнем круге сделать свой самым финишем обойти Макдональда и своей широкой грудью разорвать бумажную ленту. Примерно так и получилось. В конце второго круга, сделав головокружительный вираж и взлетев выше Макдональда аршина на два, Уточкин стал круто спускаться напрямую. Теперь он и Макдональд шли руль в руль, и английский чемпион стал чуть заметно сдавать, в то время как Уточкин все прибавлял и прибавлял ходу. Циклодром ревел. Но тут до этого времени как бы незаметный Бадер, ехавший сзади, вдруг рванулся вперед и обошел обоих своих соперников, по крайней мере, на полтора колеса. Циклодром замер, а потом застонал. Мой друг Боря, обладавший уравновешенным, даже несколько флегматичным характером и крепкими нервами, даже немного фаталист, стоял на скамье, скрестивший руки на груди, изо всех сил сжав зубы, чтобы не застонать, и ноги у него дрожали. А у меня, мальчика более слабонервного, по щекам уже текли слезы, и мне было жалко и себя, и Борю, и Уточкина, и нашу родину Россию, и гривенники, потраченные на входной билет. Затем все три гонщика, Бадер, Уточкин и Макдональд, ушли из поля нашего зрения и снова появились лишь на середине третьего круга, стремительно опускаясь с виража на последнюю прямую, в конце которой на ветру покачивалась трехцветная провисшая лента финиша. Порядок гонщиков изменился. Впереди изо всех сил, шинкуя своими белыми толстыми ногами, мчался немец Бадер, и его светлые волосы развивались на ветру. За ним еле поспевал Уточкин, а грозный англичанин Макдональд отстал на 4 машины и уже, как видно, не имел никаких шансов финишировать не только первым, но даже вторым. Пролетая под нами, Уточкин опять сделал свой непостижимый рывок, и в мгновение ока оказался на полколеса впереди Бадера. Рев циклодрома заглушал победные звуки оркестра. «Уточкин, браво! Жми, Сережа! Ура, Уточкин!» — неслось со всех сторон. И вдруг среди этого общего гамма рядом с нами раздался почти детский визгливый жлобский голос с сильным пересыпским акцентом. «Держи фасон, рыжий!» А надо вам сказать, что Уточкин, хотя, в общем, был человек довольно добродушный, но, как все рыжие и заики, обладал повышенной чувствительностью ко всякого рода намекам и приходил в бешенство даже в выступление, если его называли заикой или рыжим. Непонятно, каким образом до его слуха среди общего гамма донеслось слово «рыжий», но только помнится, вдруг произошло нечто невообразимое. Уточкин оглянулся, сбавил ход, подъехал к обочине и, прислонившись к столбу вместе со своим велосипедом, стал отвязывать ступни ног, намертво привязанные ремнями к педалям. Затем, не обращая внимания на свой упавший велосипед, мерным, но стремительным шагом, согнув по бычьи голову, пошел напрямик прямо сквозь толпу, шагая через скамейки трибун, мягко расталкивая зрителей голыми локтями, кратчайшим путем к тому месту, откуда раздался крик «Рыжий». Уточкин шагал вверх прямо на нас, и лицо его с широким выгнутым лбом, осыпанным веснушками, было ужасно. Оттолкнув меня и Борю, он безошибочно отыскал в толпе мальчишку, который крикнул «Рыжий», и взял его обеими руками за плечи. Мальчик затрясся, скрючился, слезы брызнули из его глаз и потекли по пестрому лицу с выгоревшими глазами и облупленным носом. «Дяденька!» — взмолился он. «Я больше не буду!» Но Уточкин был неумолим. «Этот ты, байстрюк!» — закричал мне «Рыжий!» После этих слов Уточкин поднял пересопского мальчика выше своей кубической головы. «И чтоб я тебя здесь больше никогда не видел! Тебе не место на порядочном гандикапе!» С усилием выговорил Уточкин трудное слово «гандикап». И осторожно выбросил пересопского мальчика через забор, где пересопский мальчик удачно сел в мусорную кучу, поросшую посленом, с его мутно-черными ягодами, густо покрытыми августовской пылью. А Уточкин тем же путем возвратился на трек, сел на велосипед, предварительно прислонив его к столбу и привязал свои ноги к педалям. Ввиду этого исключительного происшествия судьи остановили гонки и, посовещавшись, прибавили еще три круга. И Уточкин, обойдя сначала Макдональда, а потом, опередив на четверть колеса Бадера, финишировал первым, и под овации циклодрома и звуки марша сделал круг почета с куском трехцветной ленты, прилипшей к его атлетической груди, а, проезжая мимо того места, где мы стояли с Борей, посмотрел вверх и погрозил пальцем.